«Вы понимаете, что говорите, комиссар?» Возмутилась Кора и с внутренним трепетом поняла, что никто в комнате ее не поддерживает. Даже бабушка Романова внимательно разглядывала мокрое пятно на потолке. Видно, где-то в пещере протекало. «Я отлично понимаю», — сухо ответил Милодар. «А тебе еще предстоит понять. Вы хотите, чтобы я кидалась с обрыва, как покинутая лицеистка, в расчете на то, что в каком-то другом, возможно, несуществующем мире меня заметят, спасут и будут лелеять? А если у них мертвый час? А если они не успеют? А если их, в конце концов, и нет на свете?» «Все возможно», — произнес один из незаметных вельмож. «Все возможно». И глубоко вздохнул, сочувствуя Коре, но не более того. «И почему вы не можете вызвать добровольца из рядов вашей отважной организации? Разве у вас мало добровольцев?» «Где они?» — спросил заинтересованно комиссар. «Вот», — Кора обвела рукой комнату, и незаметные вельможи тут же утонули в креслах, даже голов не видно. Старушка же зашлась в таком предсмертном кашле, что стало ясно, ей этой ночи не пережить. «А я, — произнес Милодар, — не могу пожертвовать собой, потому что владею таким количеством государственных тайн, что на ночь меня приходится укладывать в сейф, чтобы не украли». Когда никто не засмеялся, комиссар пояснил — это шутка. Но и это не вызвало смеха. «А говоря серьезно, — продолжил Милодар, — обратиться к тебе нас заставляет серьезная реальность. Мы имеем основание полагать, что обитатели этого мира имеют возможность наблюдать за нами, по крайней мере, в пределах перехода, скажем, на расстоянии километра от точки соприкосновения миров. Если мы не дураки, то и они тем более не дураки, и они понимают, что появление бабушки Ксении Михайловны с аппаратом по учету птичек и ее кузена в лодке с той же целью – не случайная акция любителей природы. Они могут заподозрить, что раскрыты и находятся под колпаком. Более того, они и меня уже видели раза два-три. Я беседовал с наблюдателями, принимал участие в экспериментах по контролю воздуха, гравитационных направляющих, магнитных полей этого места. Ведь мы не первую неделю здесь работаем. И исчезновение инженера Всеволода Тоя лишь точка, может быть, предпоследняя в агрессивной деятельности параллельного мира. Незаметные вельможи, высунувшие головы из мякоти диванов, снова закивали. «Но раз мы вели наблюдение за деятельностью параллельного мира, то, очевидно, параллельный мир вел за нами куда более пристальное наблюдение. И можно считать небольшим чудом тот факт, что я до сих пор нахожусь рядом с вами, а не ликвидирован противником». «То есть не ликвидирована твоя голограмма», заметил первый из незаметных вельмож, что заставило Милодара запнуться и перевести дух, но затем он продолжал, как ни в чем не бывало. «Нам надо послать туда человека, который не вызовет подозрений в параллельном мире. Поэтому мы организовали приезд сюда Коры Орвот, уже испытаны нами некоторое время назад в деле об убийстве на детском острове». «Как так организовали мой приезд?» — спросила Кора. «Это потребовало некоторой ловкости с моей стороны, а также знания женской натуры». Последняя из Романовых хмыкнула. Ей было весело. «Я сама решила сюда ехать, и меня никто не направлял», — воскликнула Кора. «А если ты постараешься вспомнить, как готовился и происходил ваш отъезд сюда, ты обнаружишь, что к решениям тебя все время подталкивала твоя легкомысленная подруга, которая со свойственной ей глупостью делала вид, что ты все решаешь в вашем тандеме». Это было подстроено? Кора готова была растерзать Веронику. «Вероника и не подозревает, что находилась под моим влиянием», — скромно заметил комиссар. «Она была слепым оружием в моих лапах, не осуждая девушку». Кора не ответила. Она постаралась восстановить в памяти, как же планировалось, обсуждалось и решалась поездка в Семиис, и, конечно же, не вспомнила достаточно, чтобы поверить Милодару. Впрочем, теперь уже было поздно. А комиссар между тем продолжал свой монолог. «Для меня главное заключалось в том, чтобы Кора сама не подозревала о том, что оказалась здесь по моей воле. Она должна была вести себя совершенно естественно, первые 2 или 3 дня гулять вдвоем с подругой по окрестностям, делая вид, что не смотрит на мужчин, которые ей с Вероникой вовсе не нужны». «Вот именно!» — воскликнула Кора, и все засмеялись. «Затем, — продолжал комиссар, — вокруг 2 красоток образовалась самцовая компания. А охотник Грант, — возразила Кора, — чтобы хоть в чем-то опровергнуть этого самоуверенного комиссара, он не имел к нам отношения. Не спорю и должен сказать тебе, что исключение лишь подтверждает общее правило. Значит, все было подстроено, все, вплоть до деталей вашего поведения и первого визита в крепость на скале. Значит, у вас в нашей компании был шпион. Обязательно, но не ломай голову, не догадаешься. Главное заключается в том, что ваша компания с точки зрения параллельщиков не вызывает подозрений, так что ты можешь спокойно прыгать в параллельный мир. Они тебя не обидят, и ты спокойно совершишь подвиг». «Я не хочу совершать подвигов. Кора, милая, — заговорила бабушка из семейства Романовых, — комиссар на этот раз не шутит и даже не преувеличивает. В самом деле ты — часть обширного и серьезного плана спасения нашей родной планеты, а может и всей Галактической Федерации от почти неизвестного и, возможно, всемогущего агрессора. Параллельный мир с неизвестными нам целями нащупал место перехода. Он уже активно использует его, похищая земных людей. Не сегодня-завтра оттуда в наш мир могут хлынуть агрессоры, против которых мы не знаем противоядия. Но, может, они самыми хорошими целями. Не перебивай старых, — рявкнул Милодар, но бабушка Ксения Михайловна подняла руку, останавливая комиссара. «Ты задала правильный вопрос, деточка», — сказала она. «Но по законам космических контактов цивилизация, имеющая благородные цели, всегда первым делом старается наладить контакт. Капитан Кук вез с собой бусы для туземцев, а мы записывали биотоки мозга дельфинов. Если же цивилизация совершает действие, но не идет на контакт, значит, дело плохо». «Плохо дело», — подтвердил один из незаметных вельмож. «Но мы не можем позволить себе вызвать их подозрения», — продолжала старушка, которая явно была не просто наблюдателем за птицами. В те дни Кора еще не знала, что Ксения Михайловна в ее 90 лет уверенно руководит Галактической службой безопасности, в которую, в частности, входит и Интергпол. «Мы вынуждены были разработать операцию по внедрению в чужой мир нашего агента. Разработка не завершена, но исчезновение инженера Всеволода заставляет нас торопиться. Боюсь, что время на исходе, мы можем ждать неблагоприятного для нас развития событий в любой момент. Вы, Кора, должны стать глазами и ушами Земли. Вы должны узнать планы противника и сорвать их, или хотя бы довести до нашего сведения». «Ну уж ты слишком», — сказал второй незаметный вельможа, в котором Кора, конечно же, не могла узнать вице-президента Галактической Федерации по безопасности, серого кардинала галактики. «Ты, Ксюша, переборщила, так ты нашего юного агента запугаешь». «Его провокация возымела действие, меня трудно запугать», — сообщила Кора. «Мне приятно слышать, что ваш агент уверен в себе», — отметила бабушка. «Мы испытывали Кору в трудных условиях», — самодовольно заявил Милодар. «Она смогла противостоять князю Вольфгангу дю Вольфу и его банде на борту Сан-Суси. Это не каждому по плечу. А вам не было страшно?» — спросил незаметный вельможа. «Тот второй, который был комиссаром обороны Галактической Федерации, о чем Кора тоже не догадывалась». «Я даже об этом и не думала», — призналась Кора. «Но там все было ясно». «Здесь тоже все ясно», — возразил Милодар. «Ты проникнешь в параллельный мир». «Нам», — перебила комиссара Ксения Михайловна, —

чего не было у рядовых солдат. «Руки вытянуть вперед!» — приказал он. Кора уже догадалась, что она попала в чужой монастырь со своим уставом и покорно протянула руки, даже не задавая сакраментальных вопросов, которых от нее, видимо, ожидали. «Где я нахожусь? Что происходит? Как вы смеете?» Без лишних разговоров и сопротивления офицер надел на Кору стальные наручники и, толкнув плечо, показал направление движения к газику. Там ей выделили место между двумя потными вонючими солдатами в давно не стиранных куртках и штанах. Офицер сел рядом с шофером, вертолет взлетел, а джип поехал за ним. Машина была снабжена примитивными колесами, как в историческом фильме, и потому подпрыгивала на неровностях дороги. Солдаты ругались, и некоторые слова были Коре известны еще по детскому дому, но другие оказались совершенно загадочными. Но в любом случае первый и совершенно категорический вывод Коры заключался в том, что параллельный мир оказался совершенно не таким, каким должен был казаться, и каким ожидали его увидеть сотрудники полиции и разведки, так напуганные феноменом непрошенных соседей. Даже неопытного взгляда Коры было достаточно, чтобы понять, насколько этот мир отстал от нашего мира технологически, и это придавало всей истории дополнительный оттенок тайны, которую следовало отгадать именно Коре, потому что ее помощник, а может быть и начальник Миша Гофман, еще проходил инструктаж на вилле Ксения. К счастью, если, конечно, это не дьявольская хитрость противника, разговаривали эти люди по-русски, и хотя их язык пестрел чужими, устаревшими, а то и просто непонятными словами, все равно в основе своей он был понятен, и значит, а это горячо обсуждалось на земле перед отправкой Коры, параллельный мир, из которого похищают людей, по своей судьбе, истории и устройству близок к земле. По крайней мере, это облегчает работу наших агентов среди тамошнего населения. Так рассуждала Кора, не обращая особого внимания на неудобства пути, неприятные запахи, пыль, грубые шутки солдат и даже их попытки использовать в своих интересах тесноту на заднем сиденье. А когда один из солдат слишком разошелся, Кора смогла изловчиться так, что он гулко стукнулся лбом в лоб солдата, сидевшего по другую сторону пленницы. Офицер заметил, что за его спиной идет локальная война, и высадил солдат из газика, заставив их бежать дальше пешком.